Ник Инглиш все еще мерил шагами свой кабинет, когда пришел Леон. Леон плюхнулся в кресло и сдвинул шляпу на затылок. «Боже мой!» — выдохнул он. «Ты говорил, приведи. У тебя нет стаканчика подкрепиться?» «Где же девушка?» — спросил Ник, протягивая Леону виски. «Мне не удалось. Наполовину осушенный стаканчик не помог». Леон был в отчаянии. «В настоящее время бедная девочка должна быть в морге». «Как так? Мы опоздали?» «Да, ей всадили нож в сердце», — ответил Леон и, наконец, рассказал, что произошло. «Кто-то поджидал ее возле дома», — закончил он. «Я слышал, как она стонала, но когда я подбежал, ей уже ничем нельзя было помочь. Ее закололи насмерть. Убийца подобрал нож, но кое-что оставил». Он вынул из кармана и положил на стол пакетик от жевательной резинки. «Это еще ни о чем не говорит», — Инглиш рассматривал находку Эда. «Я думаю, что наоборот говорит. Он лежал рядом. Мне кажется, что всякий раз, когда происходит убийство, этот тип находится рядом». Инглиш осторожно положил пакет в ящик стола. «Что было после того, как ее обнаружили?» «Копы начали прочесывать местность, и я решил, что лучше смыться. Они могли принять меня за убийцу. Я перебрался через стену и сел в такси. Вышел на центральной авеню и пришел сюда пешком». «Ты думаешь, они задержали человека со шрамом?» «Весьма возможно. А Толстого?» «Я думаю, он мертв. Я попал ему в живот и полагаю, что он долго не протянет». «По-моему, это похоже на гангстерскую организацию, а?» «Мне тоже так кажется. Человек, жующий резинку, их шеф». «Роджер Шерман?» «В таком случае это доказывает, что Рой был только исполнителем. Я всегда считал, что у него не хватает организаторского таланта». «Я пока не вижу, что ты можешь сделать с Шерманом, даже если он и шеф этих парней. Если ты посадишь его на скамью подсудимых, то имя Роя тоже появится в газетах». «Да, действительно», — сказал Инглиш, вставая. «Плохо это или хорошо, но теперь надо поспать, Эд. Мне надо хорошенько подумать. Мы поговорим с тобой завтра». Инглиш проводил Леона до двери. «Мне надо повидать Марили. Этот толстяк, которого ты, возможно, убил, мог иметь досье в полиции». «Не слишком-то вороши грязь», — посоветовал Леон. «Будь осторожен. Не нужно, чтобы Марили сопоставил твои вопросы с описанием лиц, которые его заинтересуют. У шофера такси, например, было достаточно времени, чтобы изучить меня». «Я буду осмотрителен», — ответил Инглиш, провожая его. Леон вышел на широкую лестничную площадку. Кабина лифта, вход которой находился рядом с дверью квартиры Инглиша, поднялся на этаж. Из нее вышел молодой человек в темно-коричневом костюме и коричневой фетровой шляпе. Белый шелковый платок выглядывал из-под манжета его сорочки. Он бросил на Леона быстрый, внимательный взгляд и направился к своей квартире, находившейся в противоположной стороне площадки. Инглиш, который тоже заметил соседа, задержался. «Мистер Шерман?» — окликнул он его. Человек в коричневом костюме обернулся. У него были необыкновенные глаза. Таких ни Леон, ни Инглиш никогда не встречали. Цвета амбры с огромными зрачками и лишенные всякого выражения. «Да, я Шерман», — ответил он, слегка нараспев. «Вы хотите со мной поговорить? Ведь вы Ник Инглиш, не так ли?» «Уходи, Эд», — сказал Инглиш детективу вполголоса. «До завтра». Он подошел к Шерману. «Я действительно хочу поговорить с вами. Не могли бы вы зайти ко мне на минуту?» «Если не возражаете, я предпочел бы, чтобы вы зашли ко мне. Я жду звонка». «Ну что ж», — согласился Инглиш. Шерман отомкнул свой замок и вошел первым. «Прошу, мистер Инглиш». Инглиш оказался в элегантном холле, сплошь уставленном цветами. Повесив шляпу на вешалку, Шерман пригладил волосы цвета соломы и открыл дверь напротив. Он нажал на кнопку выключателя, и море света залило все вокруг. Не так просто было удивить Инглиша, но при виде обстановки в этой комнате он остановился, не пытаясь скрыть своего восхищения. Ни ковер, ни дорожки не нарушали в этом просторном помещении блеска паркета, удачно гармонировавшего с черными бархатными шторами, закрывавшими окна. Белый диван и два таких же кресла просто терялись здесь. Возле окна стоял рояль. В свете двух высоких канделябров черного цвета, имитировавших гигантские свечи, терялось пламя, бушевавшее в камине. У стены, задрапированной черным бархатом, стояла копия скульптуры Микеланджело «Пьета» в натуральную величину. Слабый запах воска, витавший в этом огромном зале, необычное освещение, вдруг чем-то напомнили Инглишу могильный склеп. Заметив, что Шерман наблюдает за ним, Инглиш взял себя в руки. «Как человеку, близкому к театру, вам должно понравиться здесь», — сказал Шерман, направляясь к камину. «Во всяком случае, освещение оригинальное, не правда ли? Безусловно, большинство людей не захотело бы здесь жить, но я не большинство». «Верно», — сухо проговорил Инглиш. «Эта скульптура замечательная». «Превосходная копия», — усмехнулся Шерман, доставая из пакета пластинку жевательной резинки. Инглиш отметил, что пакетик был похож на тот, что лежал у него в столе. «Вас интересует искусство, мистер Инглиш?» «Я очень люблю эту скульптуру», — сказал Инглиш, указывая на Пьету. «Но не буду утверждать, что искусство меня слишком интересует. У меня никогда не было возможности заняться им всерьез. Однако не стану злоупотреблять вашим гостеприимством. Я хотел вас спросить, не были ли вы 17 числа этого месяца в агентстве прессы на 7-й улице 136-Б?» Шерман, устремив лишенный выражения взгляд на Инглиша, барабанил пальцами по пакетику жевательной резинки. «Мне кажется, что да. Я не уверен, что 17-го, но я был там на этой неделе. Это, вероятно, и было 17-е. Теперь, после того, как вы спросили, я вспомнил. Любопытно, почему вы задали этот вопрос». «У меня есть основания. Вы там были около 10:15 вечера». «Весьма возможно. Что-то вроде того. Я не обратил внимания».